Глава 31. Войско Донское. Черкасск. 24 декабря 1707 года. В столицу войска Донского полковник Лоскутца, товарищи и я, несмотря на плохую погоду и зарядивший дождь, который лил с небес без перерыва, добрались быстро. Я ожидал, что войсковой писарь сразу же начнет обучать меня неким колдовским или ведовским приемом. Но на него свалилось слишком много дел. Он зарылся в бумаги, которые стекались к нему со всех сторон, а я продолжил свои занятия с Василем Чермным и понемногу помогал полковнику с донесениями от его мелких осведомителей. Другие боевики Лоскута разъехались выполнять секретные поручения своего старшего товарища и начальника. Теперь касаемо отца и того обстоятельства, что я встал на путь ведьмака. Кондрат сразу понял, что внутренне я сильно изменился. Все-таки отец, и его это изрядно напрягло. Однако он сделал вид, что относился ко мне по-прежнему, то есть старался воспринимать меня как своего любимого 14-летнего сына, который является умным парнем, без всяких там колдовских завихрений в голове. И пока между нами все ровно. Однако мелкая трещинка в отношениях пробежала. Значит, рано или поздно между отцом и сыном должен состояться серьезный разговор. А в остальном моя жизнь катилась по колее, и ничего экстраординарного в ней не происходило. Тренировки и работа занимали все мое время. А те редкие минуты, когда я мог немного побездельничать, посвящал тому, что пытался разобраться в себе. И это, как выяснилось, дело совсем не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Мало того, что во мне две личности, которые слились в одну, так еще и память предков дает о себе знать. Вроде бы все в порядке, но нет, во мне происходили постоянные изменения. Поначалу я этого не замечал, а может быть, просто не хотел замечать. Про это можно говорить много, однако, если кратко, я стал лучше видеть, слышать, и у меня повысилась скорость реакции. Понемногу и в разнобой это не сильно заметно, а все вместе сказывалось практически на всем, что я делал. Впрочем, меня больше заботило иное обстоятельство. Это то, что я стал лучше разбираться в людях. Смотришь на отдельно взятого человека и видишь его насквозь. При этом понимаешь, что это такая сволочь, которую необходимо как можно скорее прибить. А на другого взглянешь, хоть в святые его записывай. Душа у человека чистая и незлобивая. Теперь-то понятно, почему многие казачьи командиры так полковника Лоскута боялись. Наверняка старик всех предателей и двурушников заверстучивает. По крайней мере, мне так кажется. С момента нашего возвращения в Черкасск прошел почти месяц. Жизнь подкинула мне некоторые бонусы, но в целом, как я уже говорил, все по-старому. Время летит незаметно, и в казачьей столице до позавчерашнего вечера все было спокойно. Именно с этого дня события пошли непрерывной чередой, одно за другим, и мой привычный распорядок дня был нарушен. Началось все с того, что ранним утром 22 числа у меня родился младший брат, которого назвали Георгием. Событие для всей нашей семьи, безусловно, радостное и знаменательное. В этот же день, ближе к полудню, в Черкасск вошли пробившиеся от далекого Пскова к родным местам полки Максима Кумшацкого. И прибыли наши казаки не одни, а с 3000 мастеровых людей из Тулы и Липецка. 6-ю армию, как условно обозначали войско Кумшацкого, ждали уже давно и встретили как положено. Большой черкасский колокол бил во всю свою мощь, и ему вторили малые на сторожевых башнях. В церкви отслужили молебен, а по домам накрыли праздничные столы. Хороший день был, но вечером радость удвоилась, так как примчался Григорий Банников, который доложил, что все отряды, не желающие подчиняться донским законам голодьбы, полностью разгромлены. Как вихрь налетел Банников на скопившиеся в раздорской толпы гультяев и, недолго думая, приказал своим казакам рубить всех, кто не выполнил его приказ разойтись. После чего самолично, в обход законов и традиций, сменил станичного атамана и поставил своего человека. А прежнего атамана за то, что допустил подобное сборище в своей станице и не смог уследить за порядком, секли на площади. По докладам, поступавшим в войсковую канцелярию, верховские казаки положили в Раздорской почти 1000 смутьянов. На этом полки первой армии не остановились, а частым гребнем всего за 3 недели прочесали большую часть родных верховских поселений, а теперь и за Понизовье принялись. Конечно, слухи о том, что Григорий учинил в Раздорской, быстро разбежались по всем станицам и городкам, а потому гультяи или бежали обратно на Русь, или добровольно вступали в полки Ивана Павлова. Тот, кстати, только вчера доложил, что за 2 недели принял в свои отряды 4000 человек и готов приступить к формированию еще 2 пехотных полков вроде своего первого Волжского. Ну и, как водится, он требовал выделить под это дело ружья, порох, свинец и теплую одежду. С этим пока проблем не было. Войсковой атаман не пожадничал и приказал выдать все, что полковник просил, тем более что результаты первого Волжского впечатляли. Этот полк был сформирован почти полностью из донских бурлаков. Желающих отдаться на милость царя в нем не было. А придуманная Павловым новая тактика небольших групп очень напоминала бой казачьей конницы. Ударил и отскочил. При грамотном руководстве с такими бойцами многое можно было сделать. Перехожу ко вчерашнему дню, который запомнился тем, что прискакал гонец от командира 4-й армии Лукьяна Хохла, который опережал своего командира на сутки пути. После недолговременной осады Царицына и добровольного перехода под нашу руку Камышина, Хохол двинулся вниз по Волге. Без боя взял Черный Яр и при помощи стрельцов захватил астраханского воеводу Апраксина, которого вскоре должны привести в Черкасск. Кроме того, на соединение с армией Лукьяна вышли 7 сотен казаков с Яйка и почти 2000 с Терека. Хохол временно оставил свою армию и уведомлял, что вскоре будет в Черкасске. И вот наступил день сегодняшний. Очень важный день в жизни Донской республики, который определил ход всего нашего дальнейшего движения. С самого раннего утра к церкви, где должен был пройти круг высших чинов Донского войска и союзников, стягивались атаманы, полковники, исаулы, сотники, гости и представители самых влиятельных войсковых семей. Всего собралось порядка 150 человек, и в связи с зимой круг проводился в церкви, где, оставив чистый круг по центру, заранее поставили покрытые коврами лавки. Я на этом мероприятии тоже присутствовал, как личный писарь войскового атамана. Пристроился в уголке и пару заряженных пистолетов с саблей под лавку припрятал. Кое-что намечалось, и я решил быть во всеоружии. Мало ли как дело повернуться может. Ряды лавок заполнились людьми, которые разбились на группы, так сказать, по общим интересам и взглядам. И глядя на них, сразу понимаешь, кто и чего желает и чего будет добиваться. Группа слева, самая малочисленная, мазепинцы. Личный представитель гетмана Войнаровский, 2 полковника, Чечель и Скоропадский, и еще 3 человека из ближнего круга. Их цель – независимость Малороссии. И сегодня они объявят о том, что войска Чечеля и Скоропадского возвращаются под крыло гетмана Мазепы. Здесь все на поверхности. Группа справа, человек 35, голодьба и выходцы из беглых крестьян. Выздоровевший айдарский атаман Алексей Драный с сыном Михаилом. Атаман Гаврюша Старченко с Верховьев Волги, вольный атаман Сергей Беспалый, предводители солдат из Камышина и Царицына Иван Гуськов, Трошка Трофимов и Иван Зёмин. Все остальные – это вожаки небольших самостоятельных отрядов, дезертиры, разбойники, староверы и еще непонятно кто. Эти люди желают большого похода на Москву, который, по их мнению, должен закончиться обязательным уничтожением царя-кровопийцы, его приближенных и дворян. В центре еще 2 группы. которые посматривают одна на другую, хоть и с улыбками, но в то же время настороженно. Это соперники, донская старшина и верные булавинские командиры. Донскую старшину самых богатых и влиятельных людей войска представляют Илья Зерщиков, Максим Кумшацкий, Данила Ефремов, Василий Поздеев, Василий Фролов, Карп Казанкин, Петр Турченин, Иван Юдушкин, Степан Ананьев, Иван Наумов, Тимофей Соколов, Аким Булавин и еще человек 30, кто право голоса имеет. Из этих казаков-старожилов большинство считает, что конечная цель восстания достигнута. От царя отбились окрестные города и Поволжье с нами, и теперь пришла пора договариваться с царем о мире, выплатах жалования и подтверждении вольностей. Так думают почти все, за исключением Зерщикова, Поздеева, Кумшацкого и Ефремова. Илье Григорьевичу понравился размах Булавина, и он под это дело может многие свои прожекты осуществить, а боевые командармы привыкли к власти и вновь становиться обычными старшинами не хотят. С остальными же придется разбираться отдельно. И последняя группа – непосредственно булавинцы, сподвижники и соратники отца, которые, конечно же, имеют свое мнение, но готовы поддержать войскового атамана практически в любом вопросе. Это Игнат Некрасов, Микула Колычев с братом Никитой, Тимофей Щербак, Борис Яковлев, Григорий Банников, Филат Никифоров, Никита Голый, Максим Моноцкий, Иван Павлов, Андрей Мечетин и Иван Стерлядев. Рядом с ними полсотни казаков, сотники и полковники, дядька Иван Булавин, спокойный и добродушный здоровяк, а также Лукьян Хохол, который в последнее время стал много о себе думать и на приказы войскового атамана внимания особого уже не обращает. Такая вот раскладка на начало круга. Не очень хорошая, но уж какая и есть. Пора начинать собрание. И на круг выходит полковник Лоскут, принаряженный сегодня словно жених на свадьбу. Новые сапоги, перетянутый ярко-алым поясом, длиннополый кунтуш синего цвета, а на голове бобровая шапка, как у боярина. Войсковой писарь и разведчик посмотрел на собравшихся людей, дождался, пока они затихнут, поклонился и начал говорить: «Атаманы молодцы! Мы с войсковым атаманом рады видеть вас всех живыми и здоровыми. Понимаем, что у каждого много дел и забот, но вы нашли время и возможность приехать в Черкасск, и потому давайте говорить сразу по делу». «Правильно», — поддержали казаки писаря, — «давай без пустого словословия». «Тогда слово войсковому атаману Кондратию Афанасьевичу Булавину». Сказав это, Лоскут отошел ко мне и присел рядом, а в центр круга, упругой походкой и широко улыбаясь, как всегда нарядный, сверкая серьгой в ухе, вышел отец. «Атаманы!» Положив правую руку на навершие булавы, которая торчала за кушаком, начал Кондрат. «Первые наши цели достигнуты. Царские войска отброшены почти на всех направлениях и отступили, и пока зима не дает нам продолжать военные действия, мы должны определиться, как жить дальше. Под нами Царицын, Камышин и Воронеж со всеми городками вокруг». Про Белгород отец промолчал. Там были мазепинцы, и, кажется, этот город они и собирались оставить за собой. Кондрат тем временем продолжил. «С нами Астрахань, Терек, Яик, Запорожская сечь и калмыки хана Чеменя. И, кроме того, против царя встала Малороссия, которая снова желает стать вольной. Это все наши успехи. Однако Азов и Таганрог по-прежнему находятся под властью царя, а сам Петр Романов силен, объявил новый солдатский набор и готовится раздавить нас. Поэтому придется не почивать на лаврах, а готовиться к новым боям. И прежде чем мы начнем обсуждать свои дела, хотелось бы выслушать нашего гостя Андрея Ивановича Войнаровского». Посланец гетмана, молодой крепкий мужчина, между прочим, племянник Мазепы и пока еще его официальный наследник, а кроме того, по жене родственник Александра Меншикова, не медлил. Он встал рядом с Кондратом и сказал: «Господа донские казаки, мы с вами до самого конца». «Да», — поддержали его атаманы и полковники. «Однако гетман Мазепа уполномочил меня сообщить вам не самые радостные вести. Наши армии возвращаются в родные края. Мы обязаны защитить нашу родину от войск царя Петра, которые наверняка уже весной перейдут в наступление. Многие считают, что Романову будет не до нас, и он всецело занят шведами, но это не так. И потому в первую очередь мы станем оборонять свои хаты. Наших полковников это не обрадовало, но сильно и не огорчило, так как подобное развитие событий было ожидаемо. Мазепа должен укрепить свою власть и прикрыть границы. Теперь он, наверное, будет метаться между Петром и Карлом и выискивать наилучшие варианты для себя и всей Малороссии. Если у него все получится, мы ему не нужны. Он сам по себе крутой перец, а если наоборот, то предъявит войску Донскому счета за помощь, и наши армии будут должны идти к нему на выручку. Сказать тут нечего. Со своей колокольни он полностью прав. Сначала свои заботы, а потом чужие. Войнаровский говорил минут пять, в основном за дружбу и братство вольнолюбивых народов. И, в общем, сказал то, что должен был сказать. А затем, окончив речь, он с полковниками Чечелем и Скоропадским, а также свитой поклонились кругу и покинули церковь. Дальше только наши дела пойдут. Снова выходит Кондрат и объявляет Илью Григорьевича Зерщикова, главного интенданта и снабженца войска Донского. Зерщиков присоединяется к нему и давай рассказывать нам про свой ударный труд на благо всех казаков и беглецов из России. И из его речи следует, что он совершает подвиг. Надо признать, он недалек от истины. Зима поджимала и подмораживала, но благодаря стараниям и заботам интенданта армии были обуты, одеты и не знали никакой нужды в продовольствии, порохе и свинце. Кроме того, сбежавший от царя работный люд не выгнали в чистое поле. На богатом ключе для беглецов поставили вполне неплохие времянки и бараки, поэтому в Черкасске они не появились, а от самого Воронежа с санными обозами прямиком направлялись на новое место жительства. Зерщиков сказал все, что хотел, переглянулся с отцом и вернулся на свое место. Опять вступает Кондрат и ведет речь о планах на весну. Не знаю, почему Зерщиков выступил первым, но подозреваю, что весь круг распланирован до мельчайших деталей, а выступление интенданта своего рода – показатель того, что ему доверяют. «Браты», – сказал войсковой атаман, – «я выбран вами, и я исполнитель вашей воли. Верно говорю?» «Правильно. Раз так, давайте решать, что дальше делать станем. А дабы не было у нас гвалта и лишнего шума, станем по порядку высказываться. Кто первый будет?» На миг в воздухе повисла тишина, и встал Максим Кумшацкий. «Я скажу». «Говори, Максим». Кумшацкий, как все ораторы до него, встал рядом с войсковым атаманом, покосился на булаву за поясом Кондрата и начал. «Вот атаман правильно сказал, что мы отбились от царя, и некоторые города со многими городками к нам присоединились. Но что дальше, казаки? Допустим, захватим мы Москву. А потом что? Ну, пограбим мы бояр и людей, кто воли желает, к себе сведем. А затем что делать? Под боком Турция, закубанцы, да крымчаки, и сами мы не выстоим, а если и выдюжим, то кровью умоемся. Бывало уже такое. Вон Семен Драный, обычного царского полковника, недооценил, в лоб кинулся, да и огреб в полной мере. Сам еле жив остался, но половину армии положил. И это только начало серьезной войны. На подходе к Туле корпус генерала Боура не новобранцы какие, а ветераны Северной кампании. Казаки, я уверен, что без царя на Руси смута начнется, а нам этого не надо. Необходимо замиряться с Петром Романовым, но и своего не упустить. Таково мое мнение». «Верно, — говорит, — поддержали Кумшацкого старшины и некоторые булавинцы. Не бывать этому, — возмутились другие сподвижники Кондрата и Голытьба. Предатель! Тихо! — остановил всех отец. Не сметь словами бросаться». После этого, дождавшись, пока люди успокоятся, а Кумшацкий разместится среди своих сторонников, он спросил, кто следующий и желает слово сказать. Сразу над головами поднялось несколько рук, и отец выбрал Алексея Дранова. «Что же это делается, казаки?» – выкрикнул Алексей. Себе хорошо сделали, сами защитились, а народ русский в рабстве изнемогающий бросим? Да как же так? Не по совести это, не по справедливости, не по-христиански. Взялись за дело, так надо до победного конца биться. Дран еще о многом хотел сказать, но основная его мысль уже была понятна, и Кондрат его прервал. «Ты, Алексей, сказываешь, что мы сами защитились, а народ русский на произвол судьбы бросаем. Был бы враг внешний, разговор иной, а против царя биться – это дело иное. Солдаты, которые за Петра Романова в бой идут и умирают за него, они, между прочим, тоже русские люди и православные. И ты предлагаешь казакам ради крестьян, которые исправно платят налоги и несут поместные повинности, убивать других русских людей? Да, они изнемогают в рабстве. И ты в свое время под ярмом был, но у тебя хватило сил, чтобы его скинуть, за себя отомстить и к нам уйти. А у большинства крепостных этих сил нет. И что самое плохое, никогда не будет. Так зачем нам ради них своей жизни класть? Царь Ероха зверь, это понятно, и мы примем каждого, кто готов к побегу на Дон. Но без головы, которая всем управляет, Русь зачахнет. Галутвин и атаман раздраженно взмахнул раскрытой пятерней и присел на место. Все, кто его поддерживал, как-то понурились, и выступить желающих больше не находилось. Донские старшины, увидев это, решили, что они уже выиграли, и их мнение стало основным, а потому гордо расправили плечи. Однако они ошиблись. Обсуждение вопроса о дальнейших планах только начиналось. «Кто еще готов слово сказать?» – разнеслись по церкви слова Кондрата. «Пожалуй, я некоторое особое мнение имею». Это был до сих пор молчавший Григорий Банников, который перед кругом имел беседу с отцом и лоскутом. Атаманы оживились, и командарм первый высказался. «Вот я послушал Кондрата, Максима и Алексея. У каждого своя правда, и каждый стоит за то, что он считает правильным. Но мы должны помнить, что все заедино стоим, и пока так будет, никто нам не страшен. Посему, атаманы молодцы, я думаю, что надо искать общее решение, которое бы устроило всех нас. И раз так, давайте взглянем на дело с моей точки зрения. Царь нас не простит и на переговоры в следующем году не пойдет. Уверен, что Петр Романов назад не сдаст, не такой он человек. Значит, России нужен другой правитель, с которым бы мы смогли договориться о мире и который пошел бы на облегчение жизни крепостного люда. Кто меня поддержит в этом мнении?» Поддержало Григория подавляющее большинство присутствующих, включая войскового атамана и полковника Лоскута, и он продолжил. «Сейчас Петр воюет с Карлом, королем шведским. Битва между шведами и московитами жестокая будет, и нельзя точно сказать, кто в ней победит, но она решит все. После этого появимся мы и нанесем свой удар по ослабленному победителю, дабы заключить полюбовный мир с Москвой или остановить шведов. Предлагаю поступить так». После слов Банникова спорили долго, около часа, и пару раз дело чуть было до драки не дошло. В итоге общего голосования, в котором приняло участие 107 человек, было решено следующее. Война продолжается. Основная цель кампании 1708 года – захват Азова и Таганрога, удержание занятых позиций, укрепление военно-экономической мощи войска Донского и рейдовые операции на Саратов-Сызрань и Тамбов-Козлов. С основным делом покончили – и сразу же перешли к другим не менее важным. Первый вопрос провозгласил войсковой писарь, который предложил на основе войскового розыска создать Донскую тайную канцелярию. Одобрили большинством голосов с очень небольшим перевесом, и начальником этой организации, на которую войско должно теперь официально выделять денежные средства, как и ожидалось, стал полковник Лоскут. За второй вопрос в повестке дня выступил Кондрат. «Атаманы, все вы знаете, что произошло в Раздорской». Собравшиеся одобрительно загудели, отец продолжил. «Кровь народа русского и гулящих казаков тяжким грехом на меня ляжет. Но выхода иного не было, пришлось убивать одних, дабы жили другие. И сейчас я предлагаю избирать из атаманов общевойскового судью чести, которому надо дать право карать и миловать смутьянов, против казацких законов выступающих, да иметь при себе особо верных и честных казаков в количестве 100. Именно этот человек будет отвечать за внутренний порядок на территории войска там, где с этим не справляется городской или станичный атаман. На должность эту я предлагаю присутствующего здесь Некрасова Игната. Как ожидалось, предложение было одобрено почти единогласно. Итак, кузнец Голубовского городка, общеизвестный правдолюбец и просто авторитетный казак Некрасов Игнат, стал первым судьей чести на Дону. Третий вопрос, поставленный на обсуждение атаманов и полковников, был выдвинут донскими старшинами, поскольку для них он наиболее интересен и важен. Влиятельные старожилы потребовали учредить отдельную должность войскового казначея. На данный момент казачьей казной заведовали войсковой писарь и войсковой атаман. И пока в ней было не густо, ни у кого нареканий по денежным средствам не возникало. Однако во время осенне-зимней военной кампании были добыты немалые суммы денег и ценностей. Тут тебе и Воронеж, и Царицын с Камышиным, и товары царских купцов, и конные заводы, и казна коммерческих кумпанств, и боярские сокровищницы, и, как немаловажный довесок, церковные рублики. И дабы быть уверенными в том, что деньги и богатство не идут налево, требовалась должность войскового казначея, который будет держать прибытки, расходы и растраты войска на контроле и всегда сможет отчитаться перед войсковым кругом. Кого назначить, спорили недолго. Отец и Лоскут, переглянувшись, согласились на кандидатуру дядьки Акима Булавина. Он для всех свой и хозяин рачительный, ему все доверяют, и при этом Аким всегда сам по себе. На этом вроде бы все. Вопросы, которые выставлялись на обсуждение, закончились. Пора бы и расходиться. Но нет, не все так просто. Многие командиры прибыли на круг только что, и они имели свои вопросы к атаману, к полковнику Лоскуту и к обществу. Было их таких вопросов около 30, в основном мелочь, которую можно решить в рабочем порядке, а важных и серьезных имелось всего 3. Сначала выступил Лукьян Хохол, которого интересовало, почему он не может, как прежде, сам дуванить добычу, захваченную его войсками, и отец ответил ему в том духе, что деньги и добыча общие, а не какой-то там отдельной армии или отряда. Лукьяна такой расклад не устроил, и было заметно, что он им недоволен. Однако на людях он с Кондратом спорить не стал, и это правильно. Потом был вопрос от одного пожилого стрельца, который приехал из Астрахани и представился выборным командиром полка Кадочниковым. Его интересовал вопрос Черного Яра, захваченного армией Лукьяна Хохла. Он просил отдать этот укрепленный городок астраханцам и хотел получить помощь казаков для захвата Красного Яра и Гурьева. Кроме того, астраханцы желали подписать с нами договор о мире, сотрудничестве, торговле и взаимопомощи, и для этого Дон должен был выслать к ним своих послов. Круг проголосовал без прений и дополнительных обсуждений. В помощь астраханцам выделялись сотни яицких казаков. Черный Яр переходил к Астраханской республике, именно так пока называлось государственное образование на берегах Каспийского моря, а зимовая станица, то есть посольство, отправится в Астрахань через пару дней. Ну и третий вопрос, прозвучавший самым последним. Его задал Василий Фролов, массивный полноватый мужчина лет 45. «Кондрат, а почему про кабардинцев ничего не сказал?» Войсковой атаман недовольно поморщился, и атаманы зашумели, мол, от них что-то важное скрыли, но отец успокаивающе махнул рукой и ответил. «Василий, что нам кабарда, когда о себе подумать надо? Не до них сейчас. Твой резон ясен, у тебя с ними торговля, а нам за это казаков в бой вести интереса нет». «А ты все же скажи, про что с горцами разговаривал?» – настаивал Фролов. «Хорошо, слушайте, разговор с ними вел полковник Лоскут. Иван Степанович, поведай обществу, о чем кабардинцы просили». Войсковой писарь снова вышел на круг, устало повел плечами и начал. «Весной этого года в кабарду приехал крымский Калга Менглигирей. Дело обычное, он должен был собрать ясак и проблемы с местными князьками решить. Дело не заладилось сразу. Слишком нагло вел себя Менглигирей. Да и кабардинцы после того, как Азов пал, уже не так расторопны. В общем, татары стали местных жителей грабить и баб приневоливать. Все как обычно. Но в этот раз кабардинцы терпеть не стали и вырезали ханских гвардейцев. Сейменов вчистую. Всех до единого. Калга Менглигерей бежал и спасся только чудом. Сейчас крымчаки орду собирают и по весне пойдут ослушников наказывать. Кроме своих воинов, нагайцев и закубанцев возьмут. А еще турецкие сипахи из Кафы пойти хотят. Под командованием своего командира Муртазы Паши. Несколько дней назад у нас были послы от кабардинцев и помощи просили. Мы с атаманом от имени всего войска Донского отказали. И они на Москву поехали. Да к терцам гонцов заслали. «Надо Кабарде помочь. Есть у нас на это силы», — оглянувшись, как-то не очень уверенно произнес Фролов. «Они тебе что, братья?» — толкнул его в бок Маноцкий. «Своих выручать надо, и нечего в авантюры влезать». Правильно, большинство атаманов поддержало Маноцкого. «Верно, Кондрат с Лоскутом рассудили. Так и решим». Всех перекрыл голос Кондрата, который подвел итог. «Не с руки нам с крымчаками цапаться за их данников, которые не раз вместе с ними на Дон и Русь походами ходили. Опять же, за Крымом турки стоят, и с закубанцами у нас мир. И без этого проблем хватает. У крымчаков вместе с сипахами, нагайцами и закубанцами 1050 войсков будет. Не меньше. А кабардинцы, если 15 выставят, то и хорошо. Сколько раз так уже было, что на помощь другим народам шли, а нашу землю в это время враги грабили и разоряли. Хватит. Не надо нам такого. Так ли я говорю, атаманы молодцы?» «Верно». Войскового атамана поддержали почти все присутствующие, и на этом совет как таковой был окончен. Атаманы, полковники, сотники и саулы расходились по хатам, и так бы на этом день и завершился. Но уже к вечеру в войсковую избу пришли прознатчики полковника Лоскута, которые доложили, что в Черкасск тайно прибыли посланники от азовского губернатора Толстого с предложениями о том, чтобы скинуть Булавина с войсковых атаманов. Где вражеские шпионы находились, выяснить удалось быстро. Они обрели пристанище в доме Василия Фролова, куда, пользуясь ночным временем, сходились многие недовольные сложившимся положением дел старшины. Чикаться с двурушниками не стали. Доказательства измены налицо, решили действовать превентивно. К полуночи кубанские тумы, казаки из охраны Булавина и два десятка людей Лоскута окружили дом Фролова, вломились в него и арестовали всех, кто там находился – 17 донцов и 3 русских шпионов. Такой вот денек случился, насыщенный событиями, вопросами и конкретными делами.